Могучая деятельность Петра, основоположника русского научного и промышленного прогресса, связалась со столь же могучим прогрессом крепостного права. Петр приравнял крепостных, сидевших на земле, к холопам дворовым, обратил гулящих людей в крепостных. Он закрепостил черносошных на севере и однодворцев на юге. Помимо помещичьего крепостного права, при Петре зацвело государственное крепостное право. Оно помогало Петрову просвещению и прогрессу. Петру казалось, что он сближает Россию с Западом. Да так и было оно. Но пропасть, бездна между свободой и несвободой, все росла и росла. И вот пришел блистательный век Екатерины, век дивного цветения русских искусств и русского просвещения, век, когда русское крепостное право достигло своего высшего развития. Так тысячелетней цепью были прикованы друг к другу русский прогресс и русское рабство. Каждый порыв к свету углублял черную яму крепостничества. XIX век — особый век в жизни России. В этот век заколебался основной принцип русской жизни – связь прогресса с крепостничеством. Революционные мыслители России не оценили значение совершившегося в XIX веке освобождения крестьян. Это событие, как показало последующее столетие, было более революционным, чем события Великой Октябрьской социалистической революции. Это событие поколебало тысячелетнюю основу основ России, основу, которой не коснулись ни Петр, ни Ленин, зависимость русского развития от роста рабства. После освобождения крестьян революционные лидеры, интеллигенция, студенчество, бурно, со страстной силой, с самоотверженностью боролись за неведомое России человеческое достоинство, за прогресс без рабства. Этот новый закон был полностью чужд русскому прошлому, и никто не знал, какова же станет Россия, если она откажется от тысячелетней связи своего развития с рабством. Каков же станет русский характер? В феврале 1917 года перед Россией открылась дорога свободы. Россия выбрала Ленина. Огромна была ломка русской жизни, произведенная Лениным. Ленин сломал помещичий уклад. Ленин уничтожил заводчиков, купцов. И все же рок русской истории определил Ленину, как ни дико и странно звучит это, сохранить проклятие России, связь ее развития с несвободой, с крепостью. Лишь те, кто покушается на основу основ старой России, ее рабскую душу, являются революционерами. И так сложилось, что революционная одержимость, фанатическая вера в истинность марксизма, полная нетерпимость к инакомыслящим привели к тому, что Ленин способствовал колоссальному развитию той России, которую он ненавидел всеми силами своей фанатичной души. Действительно трагично, что человек, так искренне упивающийся книгами Толстого и музыкой Бетховена, способствовал новому закрепощению крестьян и рабочих, превращению в халуев из государственной людской, выдающихся деятелей русской культуры, подобных Алексею Толстому, химику Семенову, музыканту Шостаковичу. Спор, затеянный сторонниками русской свободы, был, наконец, решен. Русское рабство и на этот раз оказалось непобедимо. Победа Ленина стала его поражением. Но трагедия Ленина была не только русской трагедией, она стала трагедией всемирной. Думал ли он, что в час совершенной им революции не Россия пойдет за социалистической Европой, а таившееся русское рабство выйдет за пределы России и станет факелом, освещающим новые пути человечества? Россия уже не впитывала свободный дух Запада. Запад с зачарованными глазами смотрел на русскую картину развития, идущего по пути несвободы. Мир увидел чарующую простоту этого пути. Мир понял силу народного государства, построенного на несвободе. Казалось, свершилось то, что предвидели пророки России 100 и 150 лет тому назад. Но как странно и страшно свершилось. Ленинский синтез несвободы с социализмом ошеломил мир больше, чем открытие внутриатомной энергии. Европейские апостолы национальных революций увидели пламень с востока. Итальянцы, а затем немцы, стали по-своему развивать идеи национального социализма. А пламя все разгоралось. Его восприняли Азия, Африка. Нации и государства могут развиваться во имя силы и вопреки свободе. Это не была пища для здоровых, это было наркотическое лекарство неудачников, больных и слабых, отсталых или битых. Тысячелетний русский закон развития волей, страстью, гением Ленина стал законом всемирным. Таков был рок истории. Ленинская нетерпимость, напор, ленинская непоколебимость к инакомыслящим, презрение к свободе, фанатичность ленинской веры, жестокость к врагам, все то, что принесло победу ленинскому делу, рождены, откованы в тысячелетних глубинах русской крепостной жизни, русской несвободы. Потому-то ленинская победа послужила не свободе, а рядом, тут же, бесплотно, незнача, продолжались и жили чаровавшие миллионы людей ленинские черты милого, скромного русского трудового интеллигента. Что ж, по-прежнему ли загадочна русская душа? Да нет, загадки нет. Да и были ли они? Какая же загадка в рабстве? Что ж, это действительно именно русский и только русский закон развития. Неужели русской душе и только ей определено развиваться не с ростом свободы, а с ростом рабства? Действительно, сказывается ли здесь рок русской души? Нет, нет, конечно. Закон этот определен теми параметрами, а их десятки, а может быть и сотни, в которых шла история России. Не в душе тут дело. И пусть в эти параметры, в леса и степи, в топи и равнины, в силовое поле между Европой и Азией, в русскую трагическую огромность, тысячу лет назад вросли бы французы, немцы, итальянцы, англичане, закон их истории стал бы тем же, каким был закон русского движения. Да и не одни русские познали эту дорогу. Немало есть народов на всех континентах Земли, которые то отдаленно, смутно, то ближе, ясней в своей горечи узнавали горечь русской дороги. Пора понять отгадчикам России, что одно лишь тысячелетнее рабство создало мистику русской души. И в восхищении византийской аскетической чистотой, христианской кротостью русской души живет невольное признание незыблемости русского рабства. Истоки этой христианской кротости, этой византийской аскетической чистоты те же, что и истоки ленинской страсти, нетерпимости, фанатической веры. Они в тысячелетней крепостной несвободе. И потому-то так трагически ошиблись пророки России. Да где же она, русская душа, всечеловеческая и всесоединяющая, которой предсказывал Достоевский изречь окончательные слова великой общей окончательной гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону? Да в чем же она, Господи, эта всечеловеческая и всесоединяющая душа? Думали ли пророки России в соединенном скрежете колючей проволоки, что натягивали в сибирской тайге и вокруг Освенцима, увидеть свершение своих пророчеств о будущем всесветном торжестве русской души? Ленин во многом противоположен пророкам России. Он бесконечно далек от их идей кротости, византийской христианской чистоты и евангельского закона. Но удивительно и странно, он одновременно вместе с ними. Он, идя совсем иной своей ленинской дорогой, не старался уберечь Россию от тысячелетней бездонной трясины несвободы. Он, как и они, признал незыблемость русского рабства. Он, как и они, рожден нашей несвободой. Крепостная душа русской души живет и в русской вере, и в русском неверии, и в русском кротком человеколюбии, и в русской бесшабашности, хулиганстве и удали, и в русском скопидомстве и мещанстве, и в русском покорном трудолюбии, и в русской аскетической чистоте, и в русском сверхмошенничестве, и в грозной для врага отваге русских воинов, и в отсутствии человеческого достоинства в русском характере, и в отчаянном бунте русских бунтовщиков, и в выступлении сектантов. Крепостная душа и в ленинской революции, и в страстной восприимчивости Ленина к революционным учениям Запада, и в ленинской одержимости, и в ленинском насилии, и в победах ленинского государства. Всюду в мире, где существует рабство, рождаются и подобные души. Где же надежда России, если даже великие пророки ее не различали свободы от рабства? Где же надежда, если гении России видят кроткую и светлую красоту ее души в ее покорном рабстве? Где же надежда России, если величайший преобразователь ее, Ленин, не разрушил, а закрепил связь русского развития с несвободой, с крепостью? Где пора русской свободной человеческой душе? Да когда же наступит она? А может быть, и не будет ее, никогда не настанет. Глава 23. Ленин умер, но не умер ленинизм. Не ушла из рук партии завоеванная Лениным власть. Товарищи Ленина, его помощники, его сподвижники и ученики продолжали ленинское дело. Те, кого оставил он, страну в бушующем разливе должны заковывать в бетон. Для них не скажешь, Ленин умер, их смерть к тоске не привела. Еще суровей и угрюмей они творят его дела. Остались завоеванная Лениным диктатура партии, созданные им армия, милиция, ВЧК, ликбезы, рабфаки, 28 томов произведений остались после смерти Ленина. Кто же из соратников его, возможно, глубже и полнее сумеет вобрать в себя, выразить своим характером, сердцем, мозгом истинную, главную суть ленинизма? Кто примет знамя Ленина? Кто понесет его? Кто построит великое государство, заложенное Лениным? Кто поведет партию нового типа от победы к победе? Кто закрепит новый порядок на земле? Блестящий, бурный, великолепный Троцкий, наделенный проникновенным даром обобщателя и теоретика обаятельный Бухарин, наиболее близкий народному, крестьянскому и рабочему интересу практик государственного дела Волоокий Рыков, способный к любым многосложным сражениям в конвенте, изощренный в государственном руководстве, образованный и уверенный Каменев, знаток международного рабочего движения, полемист-дуэлянт международного класса Зиновьев? Характер, дух каждого из них был близок, созвучен тем или иным граням ленинского характера. Но оказалось, что эти грани ленинского характера не были главными, основными, определяющими суть, корень рождающейся нови. Роковым образом случилось так, что все черты ленинского характера, которые были выражены в характере почти гениального Троцкого, Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Каменева, оказались крамольными чертами, привели всех названных лидеров к плахе, гибели. Суть ленинского характера была не в этих чертах и гранях. В них оказалась ленинская слабость, крамола, ленинские чудачества, иллюзии. Суть Нови была не в них. Ведь и черты Луначарского были в некой ленинской грани, слушавшей о пассионату и упивавшейся войной и миром. Но уж не бедняге Луначарскому было определено сурово и угрюмо творить главное дело ленинской партии. Не Троцкому, Бухарину, Рыкову, Каменеву, Зиновьеву судила история выразить сокровенную суть Ленина. Ненависть Сталина к лидерам оппозиции была его ненавистью к тем чертам ленинского характера, которые противоречили ленинской сути. Сталин казнил ближайших друзей и соратников Ленина, потому что они, каждый по-своему, мешали осуществиться тому главному, в чем была сокровенная суть Ленина. Борясь с ними, казня их, он как бы и с Лениным боролся, и Ленина казнил, но одновременно именно он победоносно утвердил Ленина и ленинизм, поднял и укрепил над Россией ленинское знамя. Глава 24. Имя Сталина навечно вписано в историю России. Послереволюционная Россия, вглядываясь в Сталина, познала себя. 28 томов ленинских сочинений, речей, докладов, программ, экономических и философских исследований – не послужили самопознанию России и себя, своей судьбы. Хаос, превышающий Вавилонский, был вызван смешением западной революции с русским строем развития и жизни. Не только матросы и конники Буденного, не только русское крестьянство и рабочие, но и сам Ленин были беспомощны в понимании истины происшедшего. Рев революционной бури, законы материалистической диалектики, логика капитала смешались с уханьем гармошек, с яблочком и цыпленком жареным, с гудением самогонных аппаратов, с призывом лекторов и агитаторов, обращенным к матросам и рабфаковцам, не поддаваться ядовитой ереси Каутского, Кунова, Гильфердинга. Огонь, бунт, разгул, охватившие Россию, подняли со дна российского котла груз обиды и злобы, накопившиеся за столетия народного крепостного страдания. Из романтики революции, из безумств пролеткульта, из зеленых самогонных республик, из хмельного удальства и мужичьего бунта, из матросского бешенства на Алмазе поднимался новый могучий, еще не виданный Россией, полицмейстер. Страстное народное желание стать хозяином пахотной земли, понятое Лениным и возглавленное Лениным, было враждебно государству, основанному Лениным. Несовместимо с этим государством, с этим стремлением народа стать хозяином земли, было непоколебимо покончено. В 1930 году государство, основанное Лениным, стало безраздельным хозяином всех земель, лесов, вод в Советском Союзе, полностью отстранив от владения пахотной землей крестьянство. Путаница, противоречие, туман царили не только на узловых станциях, пристанях и крышах эшелонов, не только в деревенских чаяниях и в воспаленных головах поэтов. Путаница и туман царили в области революционной теории, в ошеломляющих противоречиях с практикой кристально ясных построений первого теоретика партии. Основной ленинский лозунг был «Вся власть советам». Но дальнейший ход жизни показал, что созданные Лениным советы не имели и не имеют по сей день никакой власти, являются инстанцией чисто формальной или служебно-исполнительной. Весь теоретический пафос молодого Ленина был направлен на борьбу с народничеством, эсерами, на доказательство того, что Россию не минет капиталистический путь развития. А весь пафос Ленина в 1917 году был направлен на доказательство того, что Россия, минуя капиталистический путь, сопряженный с демократическими свободами, может и должна пойти дорогой пролетарской революции. И мог ли думать Ленин, что, основав коммунистический интернационал и провозглашая на Втором конгрессе Коминтерна лозунг мировой революции, провозглашая «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», он готовил почву для невиданного в истории роста принципа национального суверенитета? Эта сила государственного национализма и этот бешеный национализм людских масс, лишенных свободы и человеческого достоинства, стали главным рычагом, термоядерной боеголовкой нового порядка, определили рок 20 века. Сталин вправил мозги после Октябрьской, после Ленинской России, роздал всем сестрам по серьгам, а кому серег не полагалось, оторвал их вместе с ушами либо с головой. Партии большевиков предстояло стать партией национального государства. Слияние партии и государства нашло свое выражение в личности Сталина. В Сталине, в его характере, уме, воле, государство выразило свой характер, свою волю, свой ум. Казалось, Сталин строил основанное Лениным государство по образу и подобию своему. Но дело, конечно, было не в этом. Его образ был подобием государства, потому-то он и стал хозяином. Но, видимо, иногда, особенно под конец жизни, ему казалось, что государство — слуга его. В Сталине, в его характере, соединившем в себе азиата и европейского марксиста, выразился характер советской государственности. Именно государственности. В Ленине воплотилось русское национальное историческое начало, в Сталине – русская советская государственность. Русская государственность, рожденная Азией и рядящаяся под Европу, неисторична, она надисторична. Ее принцип универсален, незыблем, применим ко всем укладам России на протяжении ее тысячелетней истории. С помощью Сталина унаследованные от Ленина революционные категории диктатуры, террора, борьбы с буржуазными свободами, казавшиеся Ленину категориями временными, были перенесены в основу, в фундамент, в суть. Слились с традиционной национальной тысячелетней русской несвободой. С помощью Сталина эти категории и сделались содержанием государства, а социал-демократические пережитки были изгнаны в форму, в театральную декорацию. Все черты, не ведающие жалости к людям крепостной России, собрал в себе характер Сталина. В его невероятной жестокости, в его невероятном вероломстве, в его способности притворяться и лицемерить, в его злопамятстве и мстительности, в его грубости, в его юморе выразился сановный азиат. В его знаниях революционных учений, в пользовании терминологией прогрессивного Запада, в знании литературы и театра, любимых русской демократической интеллигенцией, в его цитатах из Гоголя и Щедрина, в его умении пользоваться тончайшими приемами конспирации, в его аморальности выразился революционер нечаевского типа, того, для которого любые средства оправданы грядущей целью. Но, конечно, Нечаев содрогнулся бы, увидев, до каких чудовищных размеров довел нечаевщину Иосиф Сталин. В его вере в чиновную бумагу и полицейскую силу как главную силу жизни, в его тайной страсти к мундирам, орденам, в его беспримерном презрении к человеческому достоинству, в обоготворении им чиновного порядка и бюрократии, в его готовности убить человека ради святой буквы закона и тут же пренебречь законом ради чудовищного произвола, выразился полицейский чин, жандармский туз. Вот здесь-то и был характер Сталина в соединении этих трех Сталиных. Вот эти три Сталина и создали сталинскую государственность, ту, для которой закон есть лишь орудие произвола, а произвол — закон. Ту, что тысячелетними корнями своими ушла в крепостное прошлое, обратившее мужиков в рабов, в татарское иго, обратившее в холопов тех, кто княжит над мужиками. Ту, что одновременно граничит с вероломной, мстительной, лицемерной и жестокой Азией и с просвещенной, демократичной, торгашевской и продажной Европой. Этот азиат в шевровых сапожках, цитирующий Щедрина, живущий законами кровной мести и одновременно пользующийся словарем революции, внес ясность в послеоктябрьский хаос, осуществил, выразил свой характер в характере государства. Главный принцип построенного им государства в том, что это государство без свободы. В этой стране гигантские заводы, искусственные моря, каналы, гидростанции не служат человеку. Они служат государству без свободы. В этом государстве человек не сеет то, что хочет посеять. Человек не хозяин поля, на котором работает, не хозяин яблонь и молока. Земля родит по инструкции государства без свободы. В этом государстве не только малые народы, но и русский народ не имеют национальной свободы. Там, где нет человеческой свободы, не может быть и национальной свободы. Ведь национальная свобода — это прежде всего свобода человека. В этом государстве нет общества, так как общество основано на свободной близости и свободном антагонизме людей. А в государстве без свободы немыслима свободная близость и вражда. Тысячелетний принцип роста русского просвещения, науки и промышленной мощи через посредство роста человеческой несвободы. Принцип, взращенный Боярской Русью, Иваном Грозным, Петром, Екатериной, этот принцип достиг при Сталине полного своего торжества. И поистине удивительно, что Сталин, так основательно разгромив свободу, все же продолжал бояться ее. Быть может, что страх перед ней заставлял Сталина проявлять его поистине невиданное лицемерие. Лицемерие Сталина ясно выразило лицемерие его государства. И лицемерие это главным образом выражалось в игре в свободу. Государство не оплевывала мертвую свободу, драгоценнейшее, живое, радиоактивное содержание свободы и демократии было умерщвлено и превращено в чучело, в словесную шелуху. Так дикари, в чьи руки попали тончайшие секстанты и хронометры, используют их в качестве украшений. Умерщвленная свобода стала украшением государства — но украшением не бесполезным. Мертвая свобода стала главным актером в гигантской инсценировке, в театральном представлении невиданного объема. Государство без свободы создало макет парламента, выборов, профессиональных союзов, макет общества и общественной жизни. В государстве без свободы макеты правлений колхозов, правлений союзов писателей и художников, макеты президиумов райисполкомов и облсполкомов, макеты бюро и пленумов райкомов, обкомов и центральных комитетов национальных компартий обсуждали дела и выносили решения, которые были вынесены заранее, совсем в другом месте. Даже президиум Центрального комитета партии был театром. Этот театр был в характере Сталина. Этот театр был в характере государства без свободы. Поэтому государству и понадобился Сталин, осуществивший через свой характер характер государства. Что же было реальностью, а не театром? Кто же действительно решал, а не делал вид, что решает? Реальной силой был Сталин, он решал. Но, конечно, он не мог лично решить все вопросы в государстве, дать ли отпуск учительнице Семеновой, сеять ли в колхозе «Заря» горох или капусту. Хотя принцип государства без свободы требовал, чтобы именно так обстояло дело, чтобы Сталин решал все вопросы без изъятия.